Глава 22. Аня. «Через сколько нас разведут?» Это первое, о чем я спросила юриста, как только оказалась у него в кабинете и передала документы. Ярослав заехал за мной в обед, отвез в юридическую фирму, а сам укатил по каким-то своим срочным делам. «Зависит от того, чего хочет муж», — отвечает юрист, глядя на меня поверх очков. «Я не знаю. А что я еще могу сказать?» «Он как-то высказывался по этому поводу?» «Он пока не в курсе, что я подаю на развод». «Понятно. И, видимо, будут осложнения», — скорее утверждает, чем спрашивает юрист. «Видимо», — киваю я. «Коля будет в шоке и в ярости, когда я сделаю все, что задумала. И чего от него ожидать в таком состоянии, я боюсь даже представить». Дальше юрист рассказывает, как все будет происходить. «Мы подадим заявление в суд». Коля получит повестку, состоится заседание. После консультации выхожу как будто в прострации. У меня такое ощущение, что я не поняла и половины из того, что он говорил. Но главное я сделала. Начала процесс развода. С одной стороны, я чувствую облегчение. А с другой, начинаю осознавать, как это будет непросто. Я уверена, Коля сделает все, чтобы максимально осложнить развод. Добровольно он мне ничего не отдаст. Возможно, даже за детей будет судиться. Просто назло. Пусть попробует. А я вообще не буду с ним общаться за пределами суда. Я собираюсь перебраться в другую квартиру. Уже нашла одну, не очень дорогую. Прямо рядом с работой. Если внесу залог, смогу начать перевозить вещи хоть завтра. На мое объявление о продаже шикарного мужского гардероба откликнулось немало желающих. Один даже предложил цену в полтора раза больше, когда я ему сказала, что он седьмой в очереди. Ну и я согласилась. Вечером приедет забирать. Так что я смогу не только отправить детей в лагерь, но и внести залог. Осталось рассказать обо всем Алисе и Максу. Да, сегодня нас ждет очень непростой вечер. Я возвращаюсь на работу на такси. Ярослав написал, что не успеет меня забрать. А он и не должен. У него своя жизнь и свои заботы. Он и так нашел мне юриста и выбил скидку. Я ему очень благодарна. А дальше сама. Справлюсь. Должна справиться. Сижу, работаю, кругом суета, примерки, переделки. Некогда думать о своих проблемах. А мне нужно столько всего решить и организовать. Одной. «Как работается на новом месте?» Передо мной неожиданно появляется Тамара, коллега по старой работе. «А ты что здесь делаешь?» «Да меня прислали за выкройками, по которым мы должны пошить основу для мандарина. Я смотрю, тут такая суета». «Ага, все готовятся к показу». «Я бы тут с ума сошла». Тамара с опаской озирается по сторонам. «То ли дело у нас, покой, тишина. Зато тут зарплата в 3 раза больше». «У тебя что, муж мало зарабатывает?» «Я развожусь», — говорю я. Мне приходится набраться смелости, чтобы произнести эти слова. Тамара оказывается первым человеком со стороны, который их от меня слышит. А сколько еще раз мне придется это повторить? И сколько шокированных и сочувственных лиц увидеть? Таких, как у нее сейчас. «Что случилось?» — охает она. И опускается на стул рядом со мной. Я узнала, что он изменяет, и подала на развод. Произношу бесцветным голосом и продолжаю строчить на машинке. «Ань!» Она сочувственно вздыхает. «А он что?» «Он пока не знает. Он на курорте со своей этой, Снежанной». «Ну ты даешь!» Тамара пораженно округляет глаза. «Все нормально. И я не хочу ее сочувствия». «Изменяет? А кто нет? Ты знаешь таких мужиков?» «Я лично не знаю. Все не гуляют, все кобели. Твой хоть зарабатывает нормально, о детях заботятся. Квартиру шикарную купил. Тебя не обижает». «Ты за него или за меня?» Прямо спрашиваю я. «Я за тебя. Думаешь, легко одной детей растить? Сладко быть разведёнка с прицепом? Может, ты уверена, что легко найдешь другого мужика, хорошего и верного?» «Да не нужен мне другой мужик». Раздраженно выпаливаю я. Уже очень сильно жалею, что вообще о чем-то рассказала Тамаре. «Ну, одно и то же не сахар». Она качает головой. «Сколько их таких неприкаянных баб мыкается?» «Что ты предлагаешь? Терпеть? Закрыть глаза на его измены?» «А ты как об этом узнала?» Случайно. Вот. Она поднимает вверх большой палец. Он у тебя порядочный. Гуляет так, что ты ни сном, ни духом. Порядочный? Я задыхаюсь от возмущения. Есть такие, кто особо не скрывается. А я считаю, если мужик старается, прячет концы, значит, ценит семью. Еще скажи, что жену любит. И скажу, любит. Просто кобель. Ну, такая у них природа, ничего с этим не поделаешь. Ну и черт с ними. А вот ты сейчас подала на развод. Даже ему не сказала, как думаешь, что будет дальше? Все будет хорошо, бурчу я. Видела я такое хорошо. Это сейчас ты такая на эмоциях. Я совсем справлюсь. А на деле поделите квартиру. Ты переедешь с детьми в какую-нибудь хрущевку. Алименты он будет платить через раз и с задержками. Твоих денег будет не хватать. Несчастливые дети будут расти без отца. Да прекрати ты уже. Не выдерживаю я и ору на Тамару. Она замолкает. На нас оглядываются мои новые коллеги. Все, до свидания. Бурчу я и добавляю уже мягче. Приятно было увидеться. Ань, прости. Я просто за тебя переживаю. Понимаю, больно. Но это можно перетерпеть. Хотя бы ради детей их благополучной жизни. Тамара уходит, а я стискиваю зубы и продолжаю строчить на машинке. Вечером еду домой в переполненной маршрутке. Ярослав сегодня больше не звонил и не писал. Да он и не должен. Я должна сама. Просто столько всего сразу. И новая работа с авралами, и переезд, и развод, и предстоящий разговор с детьми. И со всем я должна справиться. Одна. Сейчас, уставшая после тяжелого дня, замученная страхами и сомнениями, я совсем не уверена, что мне получится. Все может пойти крахом. Я могу стать этой самой неприкаянной бабой с несчастными детьми. Вспоминаю слова Тамары и внезапно думаю, а ведь у меня была спокойная налаженная жизнь. Не идеальная, но в целом неплохая. Во всяком случае, понятная и предсказуемая, а сейчас впереди пугающая неизвестность. А я... Я ведь еще не сделала ничего непоправимого, коли даже не догадывается. Я ведь еще могу все отменить.